Глава 8. Я как раз закончил разминку по-китайски и теперь отрабатывал базовые движения под любопытным взглядом капитана Бойко, который сидел на скамейке и наблюдал бесплатное шоу. Когда закончил, отдышался, он помахал рукой, приглашая присесть рядом. «Имею честь еще раз представиться, капитан Бойко Валерий Антонович, офицер разведотдела штаба 2-й армии. Приношу свои извинения за вчерашние пререкания, и не обижайтесь на Анатоля. Это я его попросил расшевелить вас немного». «Позвольте узнать, Валерий Антонович, с какой целью? Скучно стало лежать в госпитале?» «Не ершитесь, Денис Анатольевич, просто мне показалось, что вы подходящий для нас человек. Я должен был проверить вас, так сказать, на разрыв, кручение и сжатие». «Хотите предложить мне профессию шпиона?» «Нет, не шпиона, а офицера разведки. Поймите, наша служба была создана всего лишь в 1907 году, до самого начала войны. Существовала только на бумаге, и то в зачаточном состоянии. На всю армию 10 офицеров, работать надо не только по своему направлению, но и контрразведчикам помогать. Вот и решили с Анатолием вас прощупать. Вы думаете, только на передовой бои идут? Вот вам позавчерашний пример. Штаб посылает курьера в корпус с секретным пакетом приказом о передислокации. А на него нападают из засады и уже через несколько верст. Это ведь может быть и случайностью?» «Нет, ждали именно его. Благо мне нужно было в тот же корпус по своим делам, вот и поехали втроем на авто». «С Анатолием?» «Да, Анатолий Иванович служит вместе со мной. Он не ожидал, что нас будет трое. Шофера застрелили, курьера ранили. Только мы им в ответ из 3 револьверов дали огоньку. В общем, 3 убиты, 2 допрашивают. Они уже признались, что знали, где, когда и какой автомобиль ждать. А кто это был?» «3 из немцев, бывавших здесь до войны, и 1 обер-лейтенант, к сожалению, мертвый. Поэтому и не можем узнать, как они сведения о курьере получили. Вы понимаете? В 20 верстах от линии фронта германцы свободно передвигаются и творят, что хотят. А нас только 10 на всю армию. Поэтому мы и ищем толковых офицеров, которые согласны нам помогать. А чем вам может помочь простой пехотный прапорщик, как вы любите говорить, из шпаков? В ваших рассуждениях, судя по вчерашнему вечеру, нет шапкозакидательства и ура патриотизма. Зато наличествует здравый смысл и попытка разложить все по полочкам. Вы, как мне кажется, можете трезво и хладнокровно решать достаточно сложные логические задачи». «Благодарю за комплимент, Валерий Антонович. Сколько у меня есть времени на раздумье?» «Столько, сколько потребуется для вашего выздоровления. Хотя мне кажется, что вы уже приняли наше предложение. Но ответ дадите после выписки из госпиталя. Я договорюсь с Михаилом Николаевичем, чтобы вам дали возможность связаться с нами». Вернувшись в палату и завалившись на койку, стал размышлять о том сюрпризе, который мне сегодня подкинула судьба. Оставаться в пехотной роте младшим офицером, сидеть без всякой пользы в окопах или бежать в атаку на пулеметы – смысла немного. Не то чтобы я этого боюсь, просто хотелось бы в этой войне достичь большего, чем похабный Брест-Литовский мирный договор. И для этого есть шанс, правда, очень-очень маленький. Только вот в чем будет заключаться моя работа? Что такое разведка в начале 20 века? Агентурная разведка – это не по мне, да и толку сейчас от нее. А вот прифронтовая разведка – это уже вкуснее. Сейчас, насколько знаю, из разведопераций только языков, наверное, берут. Да и изредка рейды по тылам устраивают. Для человека, хотя бы немного знающего о действиях партизан Великой Отечественной войны и спецназа, непаханное поле деятельности. Если разрешат, конечно, это поле пахать. А вот на эту тему мы завтра и поговорим с господином капитаном. А на сегодня у меня есть более важное дело – прогулка в город с Дарьей Александровной. Вдвоем.